С Дэвисом и парковым насильником, возможно, придется повозиться подольше. Но мы их возьмем. Хочешь десерт?» «Нет». «Да». Официант, он говорит: «У вас все еще есть ромовый торт с черным шоколадом?» Официант выглядит оскорбленным. «Да, сэр, всегда». «Я возьму кусок. И кофе. Пит?» «Обойдусь оставшимся пивом». С этими словами он выливает пиво из кувшина в свой стакан. «А ты уверен насчет торта, Билли? По-моему, ты набрал несколько фунтов с тех пор, как мы виделись в последний раз». Это правда. На пенсии в еде Ходжес себе не отказывал, но только в последние два дня она обрела для него вкус. «Я думаю насчет следящих за весом». Пит кивает. «Да. А я думаю, не податься ли мне в священники?» «Пошел ты. А что по мистеру Мерседесу?» «Мы все еще работаем по району Трелони. Собственно, Изабелли сейчас там. Но я буду в шоке, если она или кто-то еще найдет хоть одну ниточку. В любую дверь, в которую постучится Изи, уже стучались 5-6 раз. Этот парень украл дорогую тачку Трелони, выехал из тумана, сделал свое черное дело, уехал в туман, бросил тачку и все. Какой там Уэй Титис? Если кому дьявольски повезло, так это мистеру Мерседесу. Если бы он попытался проделать это часом позже, там уже были бы копы для обеспечения порядка». «Я знаю». «Думаешь, он знал, Билли?» Ходжес неопределенно взмахивает рукой, показывая, что вопрос открыт. «Может, если он и мистер Мерседес наладят контакт на сайте «Синий зонт», он спросит». «Этот говнюк-убийца мог потерять контроль над автомобилем, когда начал давить людей. Но не потерял. Чудо немецкой инженерной мысли. Вот что говорит Изабель. Лучший автомобиль в мире. Кто-то мог прыгнуть на капот и перекрыть ему обзор, но никто не прыгнул. Одна из стоек, к которым крепилась лента, могла попасть под машину, зацепиться за днище, но не зацепилась. И кто-то мог увидеть его, когда он парковался за складом и снимал маску. Но никто не увидел». «Он парковался в 20 минут шестого», — напоминает Ходжес. «А то место пустует и в полдень». «Из-за рецессии», — мрачно добавляет Пит. «Да-да. Вероятно, половина людей, прежде работавших на том складе, пришла к городскому центру в ожидании открытия ярмарки вакансий. Кто рано встает, тому Бог подает». «То есть у тебя ничего нет?» «Тишь да гладь». Приносят заказанный Ходжесом торт. Запах отменный, вкус еще лучше. Когда официант отходит, Пит наклоняется над столом. «Мой ночной кошмар...» Он делает это снова. «С озера на город наползет туман, и он сделает это снова». «Он говорит, что не сделает», — отмечает про себя Ходжес, отправляя в рот очередной кусок восхитительного торта. Он говорит, у него абсолютно нет желания. Он говорит, одного раза достаточно. «Это или что-то еще», — соглашается Ходжес. «Я поругался с дочерью в марте», — говорит Пит. «Жутко поругался. В апреле ни разу с ней не виделся. Она не желала приезжать ко мне на выходные». «Правда?» «Да. Она хотела пойти посмотреть конкурс групп поддержки. «Зажигай», думаю, так он называется. Практически все школы штата в нем участвовали. Ты помнишь, как Кэнди относилась к группам поддержки?» «Ага». Он не помнил. «У нее была короткая плиссированная юбка, когда ей было то ли 4, то ли 6. Она чуть не спала в ней. Матери двух ее подружек сказали, что повезут их на конкурс. Но я запретил. Знаешь почему?» «Конечно, он знает». «Потому что конкурс проводили в городском центре. Вот почему. Мысленным взором я видел примерно 1000 девочек-подростков и их мам, толпящихся у городского центра, ожидающих, когда откроются двери, только в сумерках, а не на заре. Но ты знаешь, что туман наползает с озера и в это время. Я буквально видел, как этот членосос врезается в них на другом угнанном Мерседесе. А может, на этот раз на грёбаном Хаммере. А дети и мамаши просто стоят, смотрят, как олени, на огни фар. Поэтому я и запретил. Слышал бы ты, как она на меня кричала, Билли. Но я все равно запретил. Она не разговаривала со мной месяц. И сейчас бы не разговаривала, если бы Морин не отвезла ее. Я сказал Мо, нельзя, не смей. Она ответила, потому я и развелась с тобой, Пит. Надоело слышать твои нельзя и не смей. И, разумеется, ничего не случилось. Он допивает пиво, вновь наклоняется вперед. Мне хотелось бы, чтобы со мной были другие люди, когда мы его поймаем. Если я поймаю его один, то убью только за то, что он выставил меня круглым дураком перед моей дочерью. Тогда к чему надеяться, что люди тебя остановят? Пит обдумывает его слова, потом улыбается. Хм, пожалуй, ты прав.